А кладбище в Соломбале было старинное. Могилы там перевиты цепями, и в грунт последнего людского пристанища вцепились ржавые якоря. Отец поселил сына в комнатенке, снятой на время в деревянном соломбальском доме на самом берегу речушки Курья. Далекие возгласы горнов, поющих по утрам на дворах экипажа, неустанно взывали к подвигам. Проснешься и сразу видишь в окне за бутонами пышных гераней путаницу снастей, неразбериху корабельных рангоутов. Все напоминало о море. Кажется, Соломбала издревле так уже устроена, чтобы уводить подростков в заманчивые дали морских скитаний. Отсюда, от ее причалов, где сейчас рычат дизеля морских охотников, начинали свои пути Лазарев и Чичагов, Литки и Русанов, Седов и Воронин. От могилы матроса, погибшего у мыса Желания, прямая дорога приведет тебя в кривые проулочки Соломбалы, и ты постучишься в дом, где живут его потомки. Именно здесь рождались и росли скитальцы-непоседы, которым хорошо только в море. Даже дети Соломбалы, до позднего вечера играя на воде, поют свои особые песни. «У папы лодку попросил, ремнем мне папа пригрозил, вот те лодка с веслами, мал гулять с матросами». В город Савка даже не заглядывал. Днями пропадал на улицах и речках Соломбала, бродил возле пристаней, вдыхая едкую гарь судоремонтных мастерских. И не раз блуждал в лабиринтах лесобиржи среди штабелей леса, уложенных в проспекты. Соломбала — старейшая верфь России, и жители ее не ведают почвы под своими ногами. Дома стоят на многовековых отложениях щепок и опилок, отходов от строительства кораблей, давно пропавших в походах, забытых. Оттого-то, наверное, жилища соломбальских мастеровых и погружались в зыбкую землю, словно тонущие корабли в пучину. Идешь по скрипучим мосткам, а вровень с ними глядят на мир форточки первых этажей, хозяева уже перебрались на второй этаж. Над речками Соломбала, будто в Венеции, перекинуты горбатые мостики, а берега их вплотную заставлены лодками, весельными и моторными. По весне залило Соломбалу обширным половодьем, но жизнь продолжалась обычным порядком. На моторках плыли в школу дети, на лодках плыли из магазинов бабки с авоськами, а возле дверей парикмахерской покачивала на волне катера соломбальских мужиков, стоявших в кильватер, чтобы побриться и освежиться. Настало лето. Иногда наскоками отец навещал сына. «Тебе надо поправляться», — говорил он. После блокады Савка испытывал постоянный голод и готов был есть с утра до ночи. Отец отдавал ему свой сухой бортпаёк офицера, тресковую печень, бруски желтого сливочного масла и тушенку. Приносил в бутылках хвойный экстракт. «Пей вот». «Да не кривися, это спасает от цинги». Как-то отец принес большую розовую семгу. «Не вари ее и не жарь», — сказал он Савке. «Ешь, как едят поморы, сырую. Отрежь ломтик, посоли и съешь». «Папа, ты сам поймал?» «Нет». Когда охотники швыряют на врага глубинные бомбы, то после взрывов всплывает масса оглушенной рыбы. Очумелые кверху брюхами виляют хвостами. Зрелище не из приятных. Лето выдалось жаркое. Архангельск, как тыловой город, еще не знал света маскировки, и по вечерам его бульвары и набережные освещались уютными огнями. Посреди Двины, рея флагами Штатов, Англии и Канады, стояли толстобокие транспорты типа «Либерти» и «Виктория». Вдоль